«Развлекаешься?» – раздался насмешливый мыслеглаз. «Ты все тот же, Альфа-Дог». Резко обернувшись и направив клинок на нежданного гостя, я встретился взглядом со своим бывшим коллегой, который словно в насмешку над диалектическим материализмом восстал из мертвых. Даймонец Хила, небрежно привалившись плечом к стене, демонстративно держал руки в карманах стандартного черного как ночь боевого скафандра Квантера. Чтобы не возникало никаких вопросов, снял перчатку, часть плечевой брони и молча продемонстрировал тонкий шрам вокруг предплечья. Не иначе, за то время, что мы не виделись, отрастил себе новую руку, но шрам остался. Старая рука, понятное дело, стала сувениром Немиры. «Ты же сдох, хитрая протухшая креветка!» Пораженно воскликнул я, все еще недоверчиво посматривая на диатомизатор, висящий стволом вниз на его плече. «Я тоже так считал в отношении тебя, безволосый примат!» Не остался в долгу напарник, расплывшись в подобие улыбки. «Пока случайно не увидел тебя и твоих людей в действии на Дотуме во время того безрассудного штурма посольства, наделавшего много шуму. Когда я туда прибыл с группой квантеров, от консульства остались одни пылающие головешки. «И что ты забыл среди предателей и ренегатов? Хорошо работает на Сайруса». «Помилуй, а что мне оставалось делать? Меня перехватили в контрольной точке и поставили перед нелегким выбором. Или с ними, или уютная могилка 3 метрами ниже земли. Зная о тебе не понаслышке, могу предположить, что ты бы непременно выбрал могилу. Но это не мой выбор. Я очень люблю жизнь, и так просто с ней расставаться не собираюсь. Еще был другой вариант – ненасытная утроба речного падальщика. А чтобы я всегда помнил, кто именно держит меня за глотку, девчонка Арвари с молчаливого согласия Сайруса отхватила мне руку в качестве мести за свое унижение на Ауриге. По-твоему, я мог поступить иначе?» «Мог бы хоть дать весточку о том, что жив. А я бы уже нашел способ тебя вытащить». «Не нашел бы», – уверенно заявил Хила, но в его глазах мелькала грусть. «Сайрус постоянно держал меня на своей секретной базе на Дотуме, под пристальным вниманием своих подручных, так что я был ограничен в действиях. Я, как и все, занимался декодированием шифра Даэдры. Чтобы не выдать себя раньше времени, пришлось сидеть тише воды ниже травы. Ты даже не представляешь, чего мне стоило все эти годы морочить всем голову, уверяя в своей преданности делу ждущих. Но в последнее время Сайрус стал что-то подозревать. Не дожидаясь, пока он меня прикончит ради успокоения, я дал дёру. И вот уже несколько дней в бегах». «Отличная история. Откуда мне знать, что я могу тебе доверять? Что не воткнешь мне нож под ребро, когда представится возможность? Может, проще прикончить тебя здесь и сейчас?» Хилл сердито насупился и непроизвольно отступил на шаг. «Не горячись, Альфа-Дог. Я не прошу, чтобы ты мне сочувствовал. Просто дай мне возможность уйти живым с этой затянувшейся вечеринки. Все, кто остался верен Сайрусу, твердолобые конченые фанатики. Они сейчас заняты перекачиванием энергии со станции в недра планетоида. И им сейчас совсем не до вас. Если Сайрусу удастся снять печать, портал откроется и выпустит на волю силы, о которых даже я не могу думать без содрогания. Уж будь уверен, мало никому не покажется. Все это не мое, и я не сумасшедший безумец, как они. Я мелкая букашка, ради спасения жизни, готовая пойти на сделку хоть с самим дьяволом». «Хорошо, убедил, мелкая букашка». Оборвал я его сбивчивую речь, медленно перезаряжая лучемет. «В любой обороне, даже самой неприступной, всегда есть мелкая трещинка, способная превратить стену в груду обломков. Знаешь такую слабину у Сайруса? Ты наверняка за эти годы хорошо изучил его методы. Что он планирует найти на планетоиде и где он сейчас?» «Если моя помощь реабилитирует меня, я с радостью помогу тебе, но с условием, что я никогда не стану фигурантом трибунала на Зете-Ретикуле». «Хила!» – окликнул я его, когда он, довольный тем, что я не собираюсь его убивать, собрался показывать мне дорогу. «Знаешь что?» «Что, дружище?» – удивленно спросил Даймонец. «Если предашь меня, я не буду столь добр, как Сайрус. Отсеку тебе такую часть тела, которую ты никогда больше не сможешь отрастить. Твою голову, дружище, только без обид». «Разумеется, я понял». Даймонис поёжился, покосившись на мой меч. «Нам сюда». «Куда сюда? Я хочу прежде узнать, куда ты меня собрался вести». «У меня было много времени изучить станцию. Волновое реле – важный элемент омерзонного стабилизатора. Совсем ни к чему штурмовать командный центр. Он – самое охраняемое место после транспортного узла. Лишившись стыковочного луча, станция может утратить структурную целостность. Это еще не все. Если ты считаешь, что тебя ничего больше не удивит, то тебя ждет сюрприз. Планетоид все еще обитаем. Выродившиеся далекие потомки Даэдры, сами они себя именуют Вердри, скорее всего, из числа потомков инженеров и техников, которые решили остаться после Великого Исхода. Они совсем не те создания, с которыми можно договориться. Оконченные дикари, с удовольствием пожирающие даже своих мертвых сородичей. Чего уж говорить про пришлых чужаков. Для квантеров это стало неприятным сюрпризом, в особенности, когда Вердри неожиданно атаковали разведчиков. Говорю тебе, это исчадие Нергала. Они словно призраки. Когда их заметишь, обычно для тебя уже слишком поздно. Слушая Хила, я шел следом за ним, отчасти доверяя своему внутреннему чутью, которое сейчас молчало. Если бы у меня появилось хоть капли сомнения в чистоте его помыслов, разговор бы у нас получился куда короче. Меня удивила его новость о Вердри, но не напугала. Осада командного центра шла своим чередом. Краснов докладывал об удачном прорыве в зал ожидания, откуда расходилась причудливая сеть трансферных коммуникаций. Сейчас гейты бездействовали, но даже если бы их никто и не стал отключать, пользоваться ими было небезопасно. Всегда существовала возможность с главного пульта перенаправить все телепортные цепи в одно место. Например, в такое, где неожиданного простака, рискнувшего ими воспользоваться, уже ждало что-нибудь веселое и смертоносное. Как вариант, реактор свертки пространства. На фоне этих событий дикари не выглядели серьезным противником. «Можно задать вопрос?» – внезапно спросил Хила. «Валяй, хочешь узнать, как я выжил? Это тебя интересует?» «Не совсем. Сайрус был столь любезен, что во всех красках и подробностях описал свою самую большую в жизни ошибку, а именно, когда я не добил тебя, когда была такая возможность. Ты теперь командор, да еще и с полицейской лицензией Крулкай. Поздравляю. Представители моей расы весьма осторожны в суждениях. Мы любим просчитывать на несколько ходов вперед и знать заранее, что нас ожидает. Оказывается, я единственный из своей расы, кто пренебрег этим неписанным правилом. Твоим людям лучше не соваться на поверхность планетоида. Двое или целая армия – это не играет в том месте существенной роли. Я помогу тебе остановить Сайруса, а ты в ответ по старой дружбе замолвишь за меня словечко перед триумвиром моей расы. Договорились? Услуга за услугу. Ты ведь знаешь меня. Я всегда был против зла в любом обличии». «Заметано, напарник. Поможем, чем сможем». «Спасибо. А теперь прибавим шагу. Волновое реле двумя десятками уровней ниже». Свет в коридоре замигал и на мгновение погас. Взвывшие сирены тревоги тут же заткнулись, стоило включиться аварийному освещению. Энергетические мембраны, разделяющие уровни по типу шлюзов, были активированы, а значит, давление атмосферы внутри отсеков было сбалансированным. Когда мы прошли сквозь одну из подобных мембран, ураганные порывы горячего ветра едва не сбили нас с ног. Цепляясь за выступы стен, мы продолжали двигаться только вперед. Помогая друг другу во время спуска на нижние уровни, я с удивлением ловил себя на мысли, что снова, как в прежние времена, полагаюсь на напарника, доверяя свою спину. Даже когда я случайно поскользнулся на скользком пандусе и чуть не сорвался в бездонную шахту, Хило без колебаний ухватил меня за руку и мужественно терпел, пока я снова не взобрался по его руке наверх. В тот опасный момент он мог легко избавиться от меня, просто разжав пальцы. Слова благодарности так и не были произнесены. Меня в тот момент вызвала Настя. «Дима, нам удалось захватить три важных отсека и дюжину коридоров, ведущих к казармам квантеров. Продвижение к центру замедлилось. Квантеры потеряли пару десятков убитыми и сейчас отступают. Мы тоже потеряли дюжину убитыми. Потери равные, но они могут их себе позволить, в отличие от нас. Лейтенант, я приказал создать всего лишь видимость атаки, а не полноценный штурм Рейхстага. Недовольно ворчал я, спускаясь по технической лестнице на нижний уровень. Пусть думают, что остановили нас и стягивают туда дополнительные резервы. Это отвлекающий маневр. Ты удалился от основной группы очень далеко. В голосе Насти звучало волнение. Сдерживайте квантеров сколько сможете. Только не дайте им обхитрить вас. Маневрируйте. Отсылать ко мне подкрепление запрещаю, как и организовывать разные спасательные экспедиции. Я сам о себе позабочусь или сгину навек. Это уже как получится. Дима, я не могу выполнить твой последний приказ. Прости. Настя замолчала. Лейтенант, отставить сантименты. В голосе у меня зазвучал металл. Мы сюда прилетели не на пикник. Для меня минуты и часы, проведенные с тобой, были самым дорогим из всех. Но не проси меня предать дело, которое мы поклялись довести до конца. Это будет даже хуже, чем предательство. Это единственный способ оправдать наши жертвы. Это просто какое-то наваждение. Настя едва сдерживала слезы. Почему именно ты? Вопрос, конечно, риторический. Тогда кто? Кто еще так же хорошо знает Сайруса? Скажи ей, что атаковать лучше со стороны складов. Быстро зашептал Хило, перехватив эхо моих мыслей. Пусть обесточит грузовой лифт в конце коридора Б2. Это отрежет квантеров от подкреплений с нижних уровней, а заодно изолирует их от запасного пути отступления. И поспеши с разговорами. Что нам тут целый день торчать у всех на виду? Закругляйся. Передав Насте все в точности, как советовал Хило, я отключил связь, так как мы входили в сектор, где могли находиться Иссы, великолепно чуявшие любой источник радиоволн. Осторожно продвигаясь по верхним галереям над просторным коридором, в котором сейчас было тесно от врагов, мы всеми способами старались не выдать себя неосторожным шумом или действием. Среди безликой толпы наемников и веганцев вдруг объявился еще один мой старый знакомый – командор Лессерт собственной персоной. Теперь понятно, в какое братство он меня зазывал вступить. Хорошо, что судьба уберегла меня от подобной чести. «Они остановлены на 301 уровне Зала Славы», – глухо бубнил шагавший позади него предводитель веганцев в фиолетовом скафандре. «Им не пробиться сквозь наши заслоны. Земляне, может, и умелые воины, да мы им не по зубам, обломаются. Верно, ребята?» Недружный рев наемников отчасти заглушил поднимающееся раздражение Лессерта. «Они не должны были так далеко вклиниться в вашу оборону», – сердито ворчал командор в сомнении, разглядывая ряды переругивающихся в стороне бойцов с Дотума. «Скажите, Вейсер, как при такой плохой дисциплине вы ухитрились завоевать 6 малозначимых систем туманности Саминола и еще 17 планет в придачу? Иногда мне кажется, вам просто крупно повезло. Вашими врагами, вероятно, выступали никчемычные, умственно отсталые тупицы-дегенераты с параличом конечностей, не способных удержать в руках даже горшок». «Если это оскорбление, то как действующий офицер коалиции Мадар я обязан...» «Обязан им молчать и подчиняться», — рявкнул Лессерт, остановившись прямо под нами. «Я не хотел вас обидеть, но я не позволю срывать поставленные сроки. Операция должна была пройти гладко, а на деле все вылилось в пошлую перестрелку. Вы хотя бы выяснили, каким образом они проникли на станцию? Неужели наша охранная система настолько неэффективна?» «Наши разведчики доложили о 3 захваченных посадочных площадках. Техники бормочут про взлом системы безопасности, а я думаю, крысам просто повезло отыскать лазейку». «Ладно. Ударьте по площадкам изо всех сил и вышвырните их обратно в космос. Люди потеряют путь к отступлению. Необходимо сломить их моральный дух на начальной стадии и показать всю тщетность дальнейших боевых действий. А сделать нужно вот что». Слушая Лессерта, я лишний раз порадовался, что мы решили пойти самым опасным путем. Зная теперь их план, мы сможем сами заманить их в ловушку и многих перебить. Но сначала нужно убраться в такое место, откуда можно вести безопасную передачу, не опасаясь пеленга. Долгих 5 лет жизни на станции не прошли для меня даром. У меня руки чесались пристрелить эту двуличную сволочь. Но разум в конце концов взял верх над чувствами. Это дело подождет. Я не знал многих секретов и коридоров, но мое незнание легко компенсировал Хила. Он безошибочно чуял присутствие других галактов и умело избегал с ними встреч. Если взглянуть на проделанный нами маршрут со стороны, выходило следующее. Мы прошли длинный рукав от центрального зала славы, что в середине станции, и в данную минуту устроили привал в грузовом секторе самого нижнего яруса. Прячась в тени титанических контейнеров и цилиндров с разнообразными питательными полуфабрикатами, я решил, что самое время выяснить, как мы попадем на планетоид, который, по словам того же Хила, назывался Вердроном. На языке Даэдри означало «Новый дом Вердри». «Это легко», – тут же беззаботно успокоил Хила. «Начиная с 1-го под 200-й уровень, все аварийные выходы ведут наружу. Данные Сайруса оказались верны. Планетоид внутри полый и скрывает древний мир, не видевший свет многие миллионы лет». Лесерт громко возмущался, что не будет рисковать своими кванторами и направил на разведку армии веганцев и иссов. Цель – некий, условно говоря, коммуникационный узел, ответственный за управление над всеми механизмами планетоида. С передовыми отрядами утратили связь почти сразу. Немногочисленные выжившие веганцы, вернувшись на станцию, рассказывали о необычных существах, атаковавших передовой отряд, словно из ниоткуда. Можно только догадываться об их возможностях и силе. Если они за полчаса уничтожили почти целиком 2 взвода отборных штурмовиков с Дотума. Веганцы от природы свирепы и беспощадны, но это им не слишком помогло. Это наводит меня на безрадостные размышления. Не могу сказать, что меня это взбодрило, но выхода у нас и вправду нет. Никакого особого плана действия у нас не было. Значит, приходилось в очередной раз импровизировать и полагаться на удачное стечение обстоятельств. Я лишний раз порадовался, что нашел себе достойного напарника для такого сложного дела. Мои соотечественники – могучие и храбрые бойцы, но предстоящее дело ожидалось хуже не придумаешь. Вдвоем проще проникнуть в такие закоулки, куда не пробьется и вся армия Земли. Да и на душе спокойнее с проверенным товарищем, с которым меня свела судьба еще на Хлории. Мне было плевать на свою дальнейшую жизнь, но вот мысль о гибели моих людей была невыносима. Они всегда успеют добраться до взлетной площадки и вовремя покинуть агонизирующую звездную систему. Что касается меня и Хила, что ж, мы оба были смертниками, невзирая на его нежелание смириться с реальностью и признать, что обратного пути нет. Даже если все пройдет как по маслу, меня в лучшем случае за неподчинение приказам вышестоящего начальства попросту вышибут с флота, а в худшем отправят в тюрьму. Хорошо, если позволят спокойно доживать в одном из мегаполисов на Земле. А ведь могут и отправить обратно на Хидос в качестве мелкого чиновника колониальной службы. Что может быть хуже? Разве только тюрьма. Что касается Даймонса, ему не избежать неприятных последствий на родине, если он туда вообще когда-нибудь доберется. Хилла предложил воспользоваться ремонтным выходом, ведущим наружу, но сразу оговорился, что кому-то из нас придется открыть шлюз, активировав его с удаленного пульта, а кому-то дежурить у створок и на всякий случай блокировать их чем-нибудь тяжелым, чтобы они снова случайно не сомкнулись. Идея разделиться мне не очень понравилась, но я не стал спорить. Подкатив к круглому люку массивный металлический цилиндр с жидким азотом, я вызвался дежурить у выхода, выставив оружие и защиту скафандра на максимальный уровень. «А что тебе помешает смыться и предать меня?» – подозрительно спросил я. «Альфа-док, я тебя умоляю. У меня была масса возможностей, когда я мог легко это сделать». «Да, но при этом ты был рядом и рисковал отправиться к Богу на свидание». «Ну, не нравится, давай поменяемся. Иди ты к пульту». Рассердился Хила. «Мне вообще здесь все происходящее не нравится», — вполголоса воскликнул я. Так как нам быть? Даймонис внезапно замолчал, прислушиваясь к тишине. Мы быстро взобрались по лестнице к магистрали искусственного климата и притаились в тени установки. Вдали стали приближаться топающие шаги. Через минуту в отсек заглянули сначала два огромных лучемета с расплющенными стволами на концах, а затем и оба их владельца. Веганцы в легкой боевой амуниции, больше пригодные для обслуживающего персонала, чем для отчаянных головорезов. С опаской, обойдя несколько раз вокруг цилиндра, склонились над ним, пытаясь прочитать причудливую письменность белотрианцев. Я медленно извлек из набедренной кобуры миниатюрный пистолет, стреляющий мини-ракетами, решив всенепременно воспользоваться удобной ситуацией. Выстрел прозвучал негромче хлопка. Я со злым восторгом увидел, как взорвавшаяся емкость окатила двух ротозеев потоками азота. Парочка мгновенно прикипела к железному полу, неспособная пошевелить рукой или ногой. Когда холодное облако немножко рассеялось, я осторожно приблизился к двум ледяным статуям и с опаской протер лицевое стекло шлема одного из охранников. Тот, на мое удивление, был еще жив. Яростно разевая пасть и бешено вращая налившимися кровью глазами, веганец с ненавистью сверлил меня взглядом, временно утратив дар речи. Впрочем, красноречие к нему быстро вернулось, стоило мне разбить рукоятью пистолета стекло его легкого шлема, ставшее после обработки азота хрупким, словно печенье. «Клянусь молотом Роха, ты мне заплатишь за это, земляное отродье! Я выгрызу твои потроха зубами и буду наслаждаться криками боли!» «Заткни свою вонючую пасть и слушай внимательно», – перебил я, приблизив к его глазам острие меча. «Хила, проверь пока второго. Если попробует пошевелиться, прикончи». «Что тебе надо, человек?» – бесновался пленник. «Если ты думаешь, что я буду с тобой сотрудничать, то глубоко ошибаешься. Мы не ведем переговоры с такими, как ты». «Сколько вас на уровне? Какое расположение охраны? Где Сарус? Только не лги». «Нас много. Сотни, две или три. Расположение? Откуда мне знать? А кто такой Сарус?» «Я ведь просил не врать. Давай еще раз. Только на этот раз правду». «Называешь меня лжецом, грязный пожиратель трупов?» Меня порядком утомили его оскорбления. Невзирая на предупреждение, веганец не оставлял попыток незаметно высвободиться из ледяного плена, но добился только того, что я отрубил ему обе кисти рук. Оглушительно взвыв, веганец разразился руганью на своем грубом и неприятном для слуха языке, пока я не двинул его рукоятью по лбу. Хило тихо захихикал за спиной, внимательно наблюдая за моим методом допроса. Все происходящее его страшно забавляло. «От него все равно ничего не добиться. Ты плохо знаешь эту подлую расу», – посетовал он, видя всю бесплодность моих попыток. «Сейчас он тебе скажет одно, а через минуту совершенно другое. Мы теряем драгоценное время, а Сайрус уходит от нас все дальше». «Ты прав. Нам попался крепкий орешек. Этот не расколется. Без некоторого стимула». Я медленно подошел ко второму веганцу и незаметным для глаза движением опустил лезвие меча на стык его шлема и шеи. Глухо стукнувшись о пол, голова, подпрыгивая и оставляя за собой кровавую дорожку, остановилась прямо у ног упрямого пленника. Я уже замахнулся на него самого, когда того мгновенно прорвало на откровенность. То и дело, сбиваясь с мысли, он в ужасе косился на застывшее у меня за спиной обезглавленное тело. Внимательно слушая его исповедь, я даже заскучал от легкости, с которой удалось развязать ему язык. Было такое чувство, словно галакт от шока вмиг утратил всякую выдержку и мгновенно дошел до кондиции от вида, как он думал, хладнокровного убийства приятеля. По правде сказать, обезглавленный мною веганец и так был не жилец. Воздействие жидкого азота сильнее всего пришлось на него. Ткань скафандра ниже пояса стала хрупкой и сухой. Плоть превратилась в сухой лед и начала крошиться. Можно сказать, я избавил его от невыносимых мучений, заодно подстегнув приятеля к откровенному разговору по душам. В любом случае, мой расчет полностью оправдался. Маршрут движения выбирал Сайрус. Тем временем продолжал я допрос. «Шеф никому бы не доверил такое важное поручение». «Так скольких дуболомов он с собой взял на дело?» «Дуболомов?» Пленник наморщил лоб, а потом в его глазах зажглось понимание. «Квантеров? 30 или 40 особей. Больше желающих не нашлось. Кроме них также ушли личные гвардейцы Тана Вейсара, воины Иссы и почти все их инженеры. Никто из них не горел желанием выходить наружу добровольно. Но шеф умеет убеждать. Прямо как вы». «Не уходи от темы, Снеговичок». Я демонстративно держал остриё лезвия в поле его зрения, читая в глазах веганца неприкрытый ужас перед полупрозрачным дымчатым металлом. «У тебя всё? В таком случае тебе нулевая цена как источнику информации». «Подождите!» Вдруг вспомнил отчего-то взволновавшийся веганец. «Если обещаете сохранить мне жизнь, я расскажу, как пройти к искусственному интеллекту планеты». «Да ну, ты серьёзно?» Приставив меч к его шее, я наигранно посмотрел вдоль лезвия. «Возможно, нам стоит просто идти за твоим шефом, а трупы по дороге станут лучшим указателем». «Всё не так просто, человек. Вердри, могучие бойцы, хоть и деградировали до животного уровня. Если они убивают, то забирают трупы с собой, а потом пожирают, потому что у них серьёзные проблемы с продовольствием. Еды мало, и поэтому всё их общество построено по принципу «сильный пожирает слабого». Сомневаюсь, что цепочка трупов станет вам указателем. Нижний мир слишком велик и слишком долго был в изоляции. Популяция Вердри относительно невелика, но те, что выжили в том месте, сущие машины для убийств. Естественный отбор – серьёзная штука. Если хотите их убить, используйте излучатели углеродной заморозки. Никакое иное оружие не будет столь эффективным. Есть ещё одна тонкость». Веганец замолчал, судорожно глотая воздух. Покосившись на мой меч, продолжил. «Командный центр в 100 или в 120 бри от места посадки станции. Это рукотворная гористая местность, точнее цепь скалистых выступов, защищённая со всех сторон высокими скалами. Её несложно отыскать, если подняться повыше. Сам центр – огромная вращающаяся хреновина, которую ни с чем не спутаете. Источник силы триангулируется любым магнитометром, так как центр является ещё и магнитным полюсом. Вся видимая металлическая шкура этой планеты сделана из очень тяжёлого и тугоплавкого материала – позитрония. Вокруг атомного ядра позитрония двигаются не электроны, а мезоны. Они в 250 раз больше электрона и в буквальном смысле двигаются внутри орбиты атомной пары. Этим и вызвана аномальная плотность позитрония». «Ты его оставишь в живых?» – удивился Хилла, когда я, получив ответы на вопросы, собрался уходить. «Да он же направит по нашим следам всех своих дружков». «Сомневаюсь. Он же до чёрта боится того, что снаружи. Кроме того, все его дружки уже давно покинули станцию. Я обещал не убивать». «И что с того? Я такого обещания не давал». Хило достал оружие и решительно направил его на пленника. «Эй, не смей!» – предостерёг я напарника. «Даже не думай об этом». «Какое благородство! Похоже, у этого мерзавца сегодня счастливый день!» Даймонец нехотя убрал оружие, но украдкой кидал на меня задумчивые взгляды. Ловко взбираясь по лестнице вверх и бурча о мягкотелости землян, Хилл растворился во тьме свода на высоте 20 метров. Пообещав вернуться сразу же, как только активируют шлюз, оставил меня наедине с веганцем. Благосклонно остановив кровотечение из обеих его культей, я прижёг их лучом из диатомизатора и залил раны псевдоплотью из своей персональной аптечки. Тяжело дыша, раненый галакт терпеливо ожидал своей участи, жалко скорчившись на полу в углу отсека. Внутренние створки шлюза бесшумно разошлись в стороны, демонстрируя тёмный провал входа. Я прикатил второй цилиндр и заблокировал им двери. Вскоре вернулся Хила. Убрав клинок в рукоять, я подошёл к пленному. «Пойдёшь следом за нами, и я тебя прикончу», – пообещал я. «Веришь мне?» «Теперь я твой должник, и моя жизнь принадлежит тебе», – «Мы свято чтим кровный долг, даже если обязаны врагу», – с достоинством ответил пленник. «Клянусь честью своих благородных предков, что не буду преследовать вас, чтобы отомстить за утрату частей тела. Все, что я потерял в бою, теперь ваше. Возьмите мое оружие, без него вам не выжить». Подняв с пола чересчур длинные, но чрезвычайно легкие углеродные излучатели, мы захватили с собой оба. Оружия ведь не бывает слишком много. Бывает мало неприятностей. Внешние створки шлюза распахнулись. Вместо ледяной стужи нас встретил жар и молочная пелена испарений. Поверхность, на которую мы ступили, была черной, как застывшая нефть.